Глава 18. Индивидуальность – ключ к процветанию. Нельзя достичь ничего выдающегося без выдающихся людей, а люди только тогда бывают выдающимися, когда принимают решение стать таковыми. Шарль де Голль. Физически он был ничем не примечателен. Китайские коммунисты держали его в заключении в очень тесной комнатушке более 20 часов, но не избивали и не пытали. Они даже предложили ему одну или две сигареты. И в результате столь вежливого обращения этот солдат держал теперь документ, составленный его собственной рукой, где подробно описывались бесчисленные акты несправедливости и разрушительного действия американского уровня жизни, капиталистического общества, и восхвалялись превосходство и гуманная этика коммунистической системы. Более того, очерк, написанный этим солдатом американской армии, теперь передавали по радио во многих лагерях для военнопленных, находящихся на территории Северной Кореи, а также в американских воинских частях, расположенных в Южной Корее. Он впоследствии разгласил секретную информацию в разговоре со своими сокамерниками-заключенными, обвинив во всем свою собственную страну. Что заставило этого человека полностью изменить свое мировоззрение и отказаться от убеждений, которые складывались на протяжении всей его жизни? Что заставило его отказаться от основных ценностей, которыми он прежде дорожил, и начать сотрудничать с врагом? Какое изменение произвело такой радикальный переворот в мыслях, эмоциях и действиях человека? Ответ можно найти, если проследить путь этого человека и попытаться понять, что заставило его изменить свою индивидуальность. А теперь он действовал просто в соответствии со своим представлением о себе. В этой книге вы вместе со мной исследовали воздействие убеждений, одного из базовых элементов основной системы, регулирующей все наши оценки. Убеждения управляют нашими умозаключениями и, следовательно, учат нас, как достичь хорошего настроения и что для этого нужно предпринять. Однако есть разные уровни убеждений, оказывающих разные степени воздействия на качественный уровень нашей жизни. Некоторые носят очень специфический характер. Например, убеждения, которые вы имеете относительно одного из своих друзей, будут определять ваш образ мыслей, отношение к его поведению и то значение, которое вы связываете со всем, что он делает. Если вы знаете, что он вас любит, то даже если он в какой-то момент выражает свое негодование, у вас не возникает никаких сомнений относительно сущности его отношения к вам. Это убеждение будет управлять вашим отношением к этому человеку, но это не значит, что точно так же вы повели бы себя с другим человеком. Эти убеждения воздействуют на вас только в одной сфере жизни – вашего отношения к другу. Однако некоторые убеждения оказывают особенно сильное влияние на вашу жизнь. Я называю их глобальными. Они являются основой для далеко идущих последствий. Например, ваши убеждения относительно людей в общем будут оказывать влияние не только на стиль вашего общения с другом, но и со всеми, с кем вам придется встречаться. Эти убеждения будут влиять на вашу профессию, уровень доверия окружающим, ваш брак. Например, ваши глобальные убеждения относительно понятий скудости и изобилия будут определять уровень вашего стресса и комфорта с точки зрения времени, денег, энергии и духовного начала. Если вы будете считать, что живете бедно, то постоянно будете жить в страхе, что всего этого у вас недостаточно. Это беспокойство будет оказывать влияние на то, что вы думаете о своих соседях, сотрудниках, финансовых возможностях и благоприятных возможностях в целом. Однако более сильным является внутреннее убеждение, которое служит основным фильтром для всех наших понятий. Это убеждение непосредственно управляет согласованностью решений, которые вы принимаете в жизни. Эти убеждения касаются вашей индивидуальности. То, что мы можем или не можем сделать, что считаем возможным или невозможным, редко бывает результатом наших истинных способностей. Это больше похоже на подтверждение наших убеждений относительно того, кто мы есть. В сущности, если вы когда-либо оказывались неспособными даже рассмотреть вопрос относительно того или иного действия и говорили «я никогда не смогу этого сделать» или «я просто не такого типа человек», то вы просто бились о барьеры ограниченной индивидуальности. Конечно, это не всегда так уж плохо. Не допускать даже мысли о том, что вы можете быть убийцей, это понятно. Но представлять себя кем-то, кто верховодит другими, вероятно, полезно. Важно осознать, что мы оцениваем себя не только с позиции «кем мы являемся», но также и с позиции «кем мы не являемся». Что же такое в более точном представлении индивидуальность? Это просто убеждения, которые мы используем для определения нашей собственной личности, того, что делает нас единственными в своем роде, хорошими, плохими или, по крайней мере, не похожими на других индивидуумов. А наше чувство уверенности относительно того, кто мы есть, определяет границы и ограничения, внутри которых мы живем. Наши способности многогранны, но многие ли из них мы используем, зависит от нашей индивидуальности. Например, если вы чувствуете уверенность в том, что вы решительный, отважный человек, значит, вы обходитесь тем набором правил поведения, которые соответствуют вашей личности. То, как вы воспринимаете себя деятельным человеком или лежебокой, сию минуту задействует соответствующие вашей оценке внутренние ресурсы. Вы, вероятно, читали книгу «Пигмалион в классной комнате», в которой подробно описано невероятное изменение, происшедшее в работоспособности учеников, когда их убедили в том, что они одаренные дети. Время от времени исследователи доказывали, что способности учеников в значительной степени зависят от того, какой личностью каждый из них себя считает, и каково мнение учителей об уровне их интеллекта. При проведении одного исследования группе учителей сказали, что некоторые ученики в их классе действительно очень одаренные дети, и попросили всячески способствовать их дальнейшему развитию. Как можно было ожидать, эти дети стали самыми успевающими учениками в классе. Наиболее важным в исследовании было то, что эти ученики до сих пор никак не проявляли своих способностей, а некоторые из них даже считались слабыми. Все дело в том, что у них появилось чувство уверенности, что они превосходят других. Прежде учителя внушали им, что это ошибочное убеждение, и это явилось стимулом для успеха. Воздействие этого принципа можно заметить не только на учениках. Если другие люди воспринимают вас как несамостоятельного человека, то они будут относиться к вам соответственно. Часто это не имеет ничего общего с вашим истинным характером. Например, если кто-то видит вас плута, даже если вы честный человек и делаете добрые дела, то он всегда будет искать в ваших действиях какие-нибудь козни. Но что еще хуже, так это то, что даже после вашего позитивного изменения некоторые люди не изменили своего представления о вас и направляют ваши собственные эмоции и убеждения обратно в старое русло, к прежним поступкам и прежнему отношению к себе. Все мы должны помнить, что обладаем невероятной силой воздействия на индивидуальность тех, о ком больше всего заботимся. Это та сила, с помощью которой Марва Коллинз управляет своими учениками, когда хочет внушить им веру в то, что они хозяева своей судьбы и обладают такими же талантами, как и любой другой человек. Наилучшее впечатление оставляют те, кто вовремя уходит. Ральф Уолдо Эмерсон. Все мы действуем в соответствии с нашим представлением о себе, независимо от того, верно это мнение или нет. Дело в том, что одной из наиболее действенных сил в человеке является потребность в соответствии. В течение жизни мы привыкли связывать большое страдание с несоответствием, а удовольствие с соответствием. Подумайте над этим. Какие прозвища мы присваиваем людям, которые говорят одно, а делают другое, которые настойчиво утверждают что-то, а потом отказываются от этого? Мы называем их лицемерами, хитрыми, непостоянными, ненадежными, ханжами, притворщиками, изворотливыми, ненастоящими людьми. Разве вам понравилось бы иметь подобную характеристику? Разве вы когда-либо думали о себе так? Ответ очевиден – решительно нет. В итоге, если мы заняли определенную позицию, особенно общественную, и создали представление о себе, кто мы есть или что о нас думают другие, то будем чувствовать необходимость сохранять соответствие с этой позицией, независимо от того, чего эта негибкость нам может стоить в будущем. И наоборот, способность сохранять постоянную индивидуальность заслуживает особых похвал. Как мы называем людей постоянных? Для этого мы пользуемся такими характеристиками, как надежный, стоящий, лояльный, твердый, умный, стабильный, рациональный, верный. Как бы вы хотели, чтобы люди называли вас, описывая ваши основные качества? Какие чувства это вызвало бы у вас относительно себя? И опять ответ очевиден. Большинству людей такие эпитеты понравились бы. Таким образом, необходимость сохранять соответствие становится неотъемлемой частью вашей способности избежать страдания и получить удовольствие. Глупое постоянство – это свойство недалекого ума. Ральф Уолдо Эмерсон. Эффект Пигмалиона может дать и обратный результат. Если вы чувствуете уверенность в том, что вы инвалид-интеллектуал, то это становится самопророчеством. Это в корне отличается от вашей веры в то, что ваша нынешняя стратегия относительно знаний является неэффективной. Способность изменить чью-то стратегию воспринимается большинством из нас как простая и достижимая задача, если у нас есть хороший учитель. Однако изменение себя, изменение нашей сущности, считается большинством из нас делом почти невозможным. Столь распространенный ответ «я таков, каков я есть» может убить любую мечту. Он несет в себе своего рода приговор, по которому проблема становится недоступной изменению и перманентной. Человек, который верит, что имеет пристрастие к наркотикам, может измениться. Это будет трудно, но все-таки возможно, хотя может оказаться процессом продолжительным. И наоборот, человек, который считает себя наркоманом, как правило, возвращается к потреблению наркотиков даже после нескольких недель или месяцев воздержания. Почему? Да потому что считает, что он именно таков. Он не имеет пристрастия к наркотикам, он является наркоманом. Помните, в 4 главе говорилось, что хотя человек имеет какое-либо убеждение, он игнорирует и даже защищается от любого свидетельства, которое противоречит его убеждению. Подсознательно этот человек не верит, что может осуществить долгосрочные изменения, и это убеждение будет направлять его дальнейшее поведение. К тому же часто в процессе поддержания этого негативного поведения появляется побочная выгода. Этот человек может оправдывать свою зависимость тем, что не может собой управлять, просто он где таков. Вместо того, чтобы стать лицом к истине, заключающейся в том, что употребление наркотиков является его сознательным решением. Это будет усиливаться потребностью нервной системы человека в постоянстве действий, и он будет возвращаться к этой разрушительной модели снова и снова. Отказаться от своей драматической индивидуальности кажется для него более болезненным, чем явно разрушительное воздействие самих наркотиков. Почему? Потому что все мы испытываем потребность в чувстве уверенности. Большинство людей ужасно боятся неизвестности. Неуверенность подразумевает потенциальную возможность страданий. И мы скорее согласимся претерпеть страдания, о котором уже имеем представление, чем будем пытаться справиться с ним, что связано с неизвестностью. Поэтому, живя в постоянно изменяющемся мире, где мы все заняты созданием новых отношений, сменой ролей на работе, изменяющимися обстоятельствами и непрерывным потоком новой информации, единственной вещью, которую все мы считаем постоянной, является осознание нами своей индивидуальности. Если мы начнем спрашивать, кто мы такие, то каким образом и на какой основе будем строить свою жизнь? Если вы не знаете, кто вы такой, то как сможете принять решение, что делать? Как вы сможете сформулировать свои ценности, выработать убеждения или установить принципы? Как сможете судить о том, что хорошо, а что плохо? Самой большой проблемой для человека, который воспринимает свою индивидуальность как привыкание к наркотикам, является вопрос, чем он заменит эту индивидуальность? Освобождением от наркотиков? Это не изменит его индивидуальность, а просто опишет его состояние, в котором он находится на данном этапе. Этого не сделает также освобождение от наркотиков, так как большинство людей оценивают его как временное состояние. Когда у такого человека вырабатывается убеждение, что он абсолютно чист, что он теперь христианин, мусульманин, иудей, буддист, либо что он теперь лидер, или же что угодно другое, но только не наркоман, вот тогда-то и изменяется его поведение. Когда мы вырабатываем новые убеждения относительно того, кто мы есть, наше поведение изменяется с целью поддержания нашей новой индивидуальности. То же самое происходит с человеком, имеющим избыточный вес, весь облик которого как бы говорит «я толстяк». Этот человек может сесть на диету и сбросить вес за короткое время, но потом он наберет его снова, потому что его чувство убежденности относительно того, кто он такой, будет направлять все его поступки до тех пор, пока они однажды опять не станут соответствовать его индивидуальности. Все мы стремимся поддерживать цельность своих убеждений относительно того, кто мы есть, даже если эти убеждения имеют разрушительный и расслабляющий характер. Единственным способом создать продолжительные изменения для индивидуума, употреблявшего наркотики, является изменение его убежденности «я наркоман» на «я здоровяк» или «я живой пример того, что нет в мире перманентных проблем» или «я теперь лидер». Какой бы ни была новая индивидуальность, она должна быть такой, при которой вопрос потребления наркотиков исключается. Если бы такому человеку опять предложили наркотики, его немедленной реакцией была бы уже не оценка, следует ему употреблять их или нет, а неотвратимое утверждение, сделанное с абсолютной уверенностью «я уже не тот человек, таким я был когда-то». Те, у кого избыточный вес, должны трансформировать свою индивидуальность с толстяка на здорового, стройного, атлетически сложенного человека. Такое изменение индивидуальности изменит их поведение, начиная с режима питания и заканчивая физическими упражнениями, и позволит произвести долгосрочные физические изменения, соответствующие их новой индивидуальности. Это изменение может показаться просто игрой слов, Но на самом деле это гораздо более глубокое и основательное преобразование человеческой личности. В сущности, одно изменение индивидуальности может вызвать изменение всей вашей основной системы. Подумайте об этом. Разве наркоман не имеет совершенно другую систему оценок, состояний, которые он постоянно испытывает, вопросов, которые задает, ценностей, которые направляют его действия, и подтверждений, которые он использует для выработки убеждений, чем тот, кто считает себя лидером, любовником, атлетом или вкладчиком? И хотя правда то, что не все изменения индивидуальности бывают окончательными, некоторые действительно приобретают такую твердую основу, что основная система почти моментально заменяется другой. Если вы неоднократно пытались произвести конкретные изменения в своей жизни, делая себе постоянные уступки, то неизменно возникала проблема из-за создания бихевиорального или эмоционального изменения, которое не согласуется с вашим убеждением относительно того, кто вы есть. Сдвиг изменения или развитие индивидуальности могут произвести самые глубокие и быстрые улучшения в качественном уровне вашей жизни.